Вернее, была с того момента, как Мелли сказала, что хочет выйти за вас замуж. Кроме того, я выслушала вашу душераздирающую историю и видела, как вы выходите отсюда, получив смертельный удар. В вашем поведении не было ничего неестественного. Я не разделяю тревогу мужа по этому поводу». «Я благодарен вам за поддержку», — кивнул Линкольн. «Не стоит. Локлан становится на диво упрямым и колючим. Стоит мне сказать слово против него. Поэтому мое мнение скорее может повредить вам, чем помочь». «Она хочет сказать, что после всякого спора с Ма Па становится сам не свой», — пояснила Мелисса. «Тем не менее, я ценю вашу веру в меня». «Стоп», — перебила Кимберли, сурово хмурясь. «Моя поддержка основана на инстинктах и чувствах моей дочери к вам и том факте, что вы идеально вели себя в сложных обстоятельствах. Но не думайте, что я простила вам побег с Мелиссой и пришла в полный восторг от соображений, по которым вы предпочли ее вернуть. Я просто недостаточно хорошо знаю вас, чтобы прийти к собственным выводам и составить собственное мнение. Для того, чтобы продвинуться вперед в наших отношениях, мне нужно исправить этот серьезный недостаток. Сомневаюсь, что иначе существует хоть какая-то надежда поколебать решимость моего мужа». «Вы правы», — серьезно заметил Линкольн. Мелисса послала ему ободряющую улыбку. «Все это не так страшно, как кажется». «Знаю». «Твои родные ничего обо мне не знают, кроме нескольких давних событий. Не случись то, что случилось, я остался бы в Шотландии, и мы, вне всякого сомнения, встретились бы раньше, а может, и стали бы хорошими приятелями». «О, не стоит расстраиваться», — поспешно вмешалась Мелисса. «Вполне возможно, что мы вообще не встретились бы, особенно если ты продолжал бы дружить с моими дядьями. По известным причинам меня очень редко знакомят с их друзьями». «Возможно, потому что им вообще никто не нужен. Им хватает друг друга», — саркастически обронил Линкольн. Мелисса страдальчески поморщилась, поскольку не могла оспаривать это справедливое замечание. Однако Кимберли сочла нужным вмешаться. «У них есть приятели, но они настолько близкие, каким были вы. Им и вправду хватает друг друга. То, что вы сумели завязать такие отношения с Дуги, делает вам честь. Но все, что произошло потом, изменить нельзя. И все же вы двое встретились. Значит, судьба была милостива к вам». «Верно», — просияла Мелисса, но мать еще не договорила. «А теперь о главном. Моя дочь скомпрометирована». Мелисса тихо застонала и отвела глаза. Она и Линкольн уже обсуждали эту тему по пути в Лондон, и оба решили не упоминать о том, что было прошлой ночью. Это только смутит окружающих и навлечет позор на Мелиссу. Мало того, еще ухудшит положение. Отец наверняка подумает, что Линкольн сделал это, стараясь силой принудить родителей согласиться на свадьбу. Молчание и пунцовые щеки Мелиссы оказались достаточно красноречивы. «Вижу, так оно и есть», — кивнула Кимберли. «Что ж, мы ничего не скажем отцу, если это может помочь. Надеюсь, он и не спросит, потому что отрицать нет смысла. Все и без того написано у вас на физиономиях». «Когда ты ожидаешь его?» — спросила Мелисса, спеша сменить тему. «Трудно сказать», — начала была Кимберли, но из передней донесся громовой голос Локлана. «Где она?» Очевидно, дворецкий сообщил ему о появлении Мелиссы. «Думаю, прямо сейчас», — поправилась Кимберли. Глава 39. В гостиную валился Локлан, растрепанный, пыльный, уставший, что самое главное, разъяренный. Гигант, вышедший на тропу войны, казался поистине устрашающим. Да и первые же слова, сорвавшиеся с его губ, не позволили надеяться на то, что он так легко успокоится. «Назови хоть одну вескую причину, по которой я не должен оторвать тебе голову», — набросился он на Линкольна.